Я не ответил, молча прикидывая опасности и выгоды ее предложения. Потом сказал с подчеркнутой деликатностью. «Мне было бы очень приятно. Да, конечно, мне было бы очень приятно. Но ты уверена, что тебе все равно, в каком городе жить? Ведь жизнь... Потому что жить в Нью-Йорке — это совсем не то, что жить в Риме». «Франко», — произнесла она, глядя на меня глазами преданной собаки, — «мне нравится быть там, где ты. Я еще молода, не беспокойся обо мне. К 30 стану серьезнее и поймаю себе мужа». «Ты, ангел Алис, поступай, как знаешь. Честно скажу тебе, на твоем месте я не терял бы времени на такого типа, как я. Прежде чем принимать решение, подумай хорошенько». «Я уже подумала, Франко», — прошептала она, начиная чистить мои ботинки. «Раз ты говоришь, что тебе будет приятно, я приеду. Что мне стоит? Какая разница, где работать, здесь или там?» В аэропорт провожала меня одна Элизабет. Обещали приехать друзья по клубу, но в тот день была встреча Италия-Венгрия, и ни одна собака не явилась. «Не могла бы ты на несколько недель взять моего пса?» — спросил я Элизабет. «Не знаю, что ждет меня там. Лучше оставить беднягу дома». Это был щенок таксы черно-коричневой масти. Мне подарил его приятель. Я назвал щенка Домани. Завтра. Итальянский язык. В шутку, конечно, а может быть и потому, что ежедневно подбадривать себя надеждой на завтрашний день. Когда я прошел таможню, объявили, что самолет Рим-Нью-Йорк вылетает через несколько минут. Я обернулся. Зал ожидания был почти пуст. Громкоговоритель еще раз прокудахтал. «Внимание, внимание!» Элизабет стояла и махала рукой. Щенок, которого она прижимала к себе, жалобно скулил. «Все святые, дайте мне мужество!» — воскликнул я, очутившись в Нью-Йорке. Аэропорт Айлдвайлд оказался асфальтовым лабиринтом под крышей из тумана. Туман висел метрах в 20 над землей, как потолок из грязной ваты. Приземляясь, наш лайнер как будто пробил его. Глядя, как самолет идет на посадку с зажженными, несмотря на день, фарами, я думал, что катастрофы не избежать. Странно, но в Уайлд-Уайлде не было слышно рева отдельных самолетов. Он терялся, тонул в общем мощном грохоте аэропорта, непрерывном, глухом, напоминавшем гул штормящего моря. Постепенно шум превращался для нас в звуковой фон и в конце концов казался тишиной. Вы знакомы с нью-йоркскими таможенниками? К иностранцам они относятся так, как к прокаженным. Повсюду им чудится запах контрабанды. Они говорят сквозь зубы, смотрят угрюмо и подозрительно. Между нью-йоркскими таможенниками и Статуей Свободы такая же разница, как между лепестком лилии и листком копирки. Подталкиваемый очередью, я очутился перед лицом гиганта, который поджидал меня, сняв пиджак. Он принялся быстро задавать вопросы, на которые я отвечал «Yes, yes», чтобы побыстрее отделаться. Но это, как выяснилось, было не лучший прием. Если судить по тому, что лицо таможенника стало красным, как сигнал семафора, и он грохнул кулаком по столу. Стюардесса бросила свои дела и пришла мне на помощь. «Вы понимаете, что он говорит?» Таможенник, потеряв терпение, барабанил по столу ножом для разрезания бумаги. «Он хочет знать», — перевела стюардесса, «есть ли у вас драгоценности или благородный металл, жемчуг, бриллианты, золото. Если есть, заявите о них, пожалуйста, в декларации». «Нет, нет», — пробормотал я, — «у меня ничего нет». Девушка объяснила, мне так показалось, что я итальянский правительственный чиновник. Говоря это, она поднесла руку ко лбу с выражением страдания на лице. Наверное, она пыталась уверить его, что я плохо себя почувствовал в самолете. Таможенник поднял руку и сказал что-то, чего я не понял. Стюардесса, в свою очередь, подняла мою руку и прошептала: «Поклянитесь». Я поклялся. Меня выпустили на свободу. «Меня встречают», так мне сообщила стюардесса. Встречавшим был высокий, худой итальянец с седыми волосами. Он курил трубку. «Глауко Ландольфи», — представился он, — «министр Делла Ровере написал мне о твоем приезде». На нем было серое пальто с едва различимым рисунком, напоминавшим рыбий скелет. В его сильном и спокойном голосе сквозила ирония. «Если что-нибудь нужно, скажи». Движения его рук отличались грациозностью. Казалось, слова он рисовал. Это был человек, каким мне никогда не стать. Он получил хорошее воспитание в одном из самых респектабельных домов Италии. И в самых лучших домах. Могу поспорить, что, когда он был ребенком, римский папа дал ему и его аристократической маме частную аудиенцию и потрепал его по щеке. Свое образование он завершил в Оксфорде. Там же, в Оксфорде, как поправляет цветок в петлице, поправила свое произношение.